12. Предназначение. На первый взгляд энергия 15-го аркана может показаться исключительно негативной. В ней много страстей, теневых импульсов и разрушительных искушений. Однако за этой мрачной оболочкой скрыт огромный потенциал личной силы, харизмы и внутренней свободы. Если человек научится осознанно управлять своими тайными желаниями, контролировать стремление к абсолютной независимости и власти, он сможет направить энергию аркана на созидание. Именно через преодоление внутренних соблазнов, эмоциональных перекосов и желания идти легким или опасным путем раскрывает путь к подлинному успеху и внутренней зрелости. Основная задача человека с 15-м арканом — удержаться от разрушительных решений, не поддаться темным побуждениям, которые могут привести к серьезным последствиям, потере репутации, конфликтам с законом, разрушению жизни. При этом такие люди обладают важной миссией. Они могут становиться проводниками для других. Пройдя свой путь искушений и внутренних метаний, они обретают глубокое понимание человеческой природы. Это делает их способными делиться опытом, придерживать тех, кто также сталкивается с сомнениями, внутренними страхами, кризисами уверенности. Преодолев свою тень, человек становится не просто сильным, он превращается в мудрого наставника и энергетического лидера, чья сила основана не на контроле, а на глубоком понимании и ответственности. Основные задачи. Первое — принятие своих низших желаний, страхов, страстей и работа с ними. Второе — понимание, что тень не враг, а источник силы, если она осознана. Третье — умение не поддаваться искушениям, манипуляциям и зависимости. Четвертое — преодоление импульсивности, эмоциональных всплесков и разрушительных паттернов. Пятое — направление энергии страсти, амбиций, власти в творчество, бизнес, лидерство. Шестое — использование сильной энергетики для развития, а не разрушения. Седьмое — избавиться от зависимости от материального. Восьмое — освобождение от привязанности к деньгам, удовольствиям, контролю. Переход от потребительского отношения к жизни, к духовному пониманию силы. Девятое — научиться пользоваться властью и влиянием ответственно. Десятое — этичное лидерство, не подавляющее других. Отказ от манипуляций, контроля, использования других ради выгоды. Одиннадцатое — развивать харизму и работать с людьми. Двенадцатое — природная магнетичность используется для вдохновения, исцеления, мотивации, помощь другим людям в работе с их внутренними страхами и ограничениями. 13. Быть примером преодоления тьмы. Пройти путь соблазнов, упасть и встать, чтобы показать другим, что это возможно. Вдохновлять не светлым, а настоящим, честным опытом трансформации. 14. Обрести настоящую внутреннюю свободу, не зависящую от мнений, систем, внешних факторов. 15. Уметь выбирать путь не из страха, а из осознанности. 16. Прекратить подавлять свою мощную энергетику, научиться управлять ею, использовать свою силу без вины и стыда во благо. 17. Помогать другим пройти путь осознания. 18. Наставничество, энергетическая и психологическая поддержка, умение видеть чужие программы и мягко выводить людей из их плена. Что мешает? Первое. Страх собственной силы, подсознательное избегание лидерства, влияния и успеха. Ощущение «если я проявлюсь, я разрушу, наврежу, стану плохим». Второе — желание контролировать все и всех, стремление управлять людьми, ситуациями, результатами, невозможность доверять процессу и отпускать. Третье — привязанность к материальному и удовольствиям, зависимость от денег, статуса, комфорта, секса, власти, погружение в материальный мир в ущерб духовному росту. Четвертое — самообман и игра в маски, построение ложного образа ради признания или выгоды, отказ быть собой, страх открыто проявить свою суть. Пятое — манипуляции и использование других, выстраивание отношений ради выгоды, энергетическое питание от чужой слабости вместо помощи. Шестое — зависимости и соблазны, алкоголь, еда, азарт, секс, эмоциональные качели, уход в любое бегство от реальности, когда нужно идти вглубь себя. Седьмое — нежелание брать ответственность, оправдание, перекладывание вины на других или обстоятельства, страх быть автором своей жизни, Выбор пассивной позиции. Восьмое – одержимость властью или славой. Желание признания любой ценой. Забвение внутреннего пути ради внешнего успеха. Девятое – психологическая изоляция. Одиночество, закрытость, убеждение «никто не поймет». Уход от социума вместо контакта и помощи другим. Десятое – страх осуждения за свою тень. Стыд за желания, прошлые ошибки, особенности, подавление своей сути, чтобы быть хорошим. Как это исправить? Первое – не подавлять страхи, желания, амбиции, а осознать их природу. Второе – психологические и духовные практики, работа с внутренним ребенком, архетипами, телесная терапия. Третье – отслеживать, где ты попадаешь в зависимость – деньги, отношения, еда, статус. Четвертое – заменять разрушительные паттерны на поддерживающие – спорт вместо вспышек гнева, творчество вместо подавленного желания. Пятое – развивать навык «стоп» перед импульсом. Шестое – осознанное замедление, дыхательные практики, дневник эмоций. Седьмое – регулярная внутренняя проверка «я сейчас действительно этого хочу» или «бегу от боли». Восьмое – практики саморефлексии, теневые дневники. Девятое – деньги – не враг и не бог, это просто энергия. Десятое – установить свои этические границы и не использовать силу во вред другим. Одиннадцатое – доверие жизни, отказ от навязчивого планирования. Двенадцатое – практики отпускания, медитации на принятие. Тринадцатое – использовать природный магнетизм не для манипуляции, а для мотивации и поддержки других. 14. Ораторское мастерство, коучинг, наставничество, работа с людьми. 15. Включать в жизнь практики, медитации, работа с высшим я, мантры, молитвы, энергия. 16. Уравновешивать материю и дух. 17. Не бояться своей влиятельности и лидерских качеств. Признавать, я могу влиять, и я выбираю делать это осознанно. 18. Помогать другим пройти их путь тьмы. Стать проводником для тех, кто блуждает в своих страхах. Использовать опыт падений и соблазнов как мудрость, а не как вину.